И халиф приказал снять с Абуль-Хасана одежду и одеть его в халифское платье. И невольницы и рабыни раздели его, облачили в одежду халифа и уложили в постель. А халиф наказал всем невольницам и наложницам, евнухам и слугам встать утром и служить Абуль-Хасану, как и в первый раз, словно он и есть халиф. И велел также всем, кто был во дворце, прислуживать Абуль-Хасану, как в прошлый раз. И все сказали: «Внимание и повиновение твоему приказу, о повелитель правоверных». А потом халиф приказал главному евнуху: «Утром тебе прежде всего следует разбудить меня раньше, чем вы что-нибудь сделаете, и до того, как проснется Абуль-Хасан». И он пошел и лег спать. И все во дворце проспали эту ночь, а утром, когда занялась заря, все встали и начали снаряжаться, чтобы служить Абуль-Хасану. Главный евнух поспешил разбудить халифа и одел его в облачение. И халиф встал, вымыл лицо, совершил омовение и помолился. И рабыни, и наложницы, и евнухи, и челядинцы все собрались у изголовья Абуль-Хасана, и даже невольницы с бубнами и музыкальными инструментами, и певицы с прекрасными голосами тоже уселись вокруг Абуль-Хасана. И халиф вошел и научил их, как им говорить, с Абуль-Хасаном, величая его халифом, и велел служить ему, как и в прошлый раз, с полным уважением, и после этого спрятался в укромном месте, чтобы посмотреть, что скажет Абуль-Хасан. А тот спустя недолгое время проснулся и чихнул, так как ему дали чашу с противоядием от банджа, и в тот же миг заиграла музыка и запели певицы, и Абуль-Хасан оторопел, слыша эти звуки, и открыл глаза и увидел невольниц и наложниц, которых видел раньше. Он узнал их и стал озираться в комнате, в которой он находился, и тоже узнал ее и сказал: «Клянусь Аллахом, это та комната, где я уже ужинал, когда был халифом». И он начал вглядываться в рабов, невольниц и евнухов, озираясь направо и налево и повторяя про себя: «Что за притча?» И увидел, что слуги, евнухи, рабы и наложницы все стоят перед ним с полным почтением и уважением, готовые ему служить, и вскрикнул от ужаса и так укусил себя за пальцы, что чуть не отхватил их. И он закричал таким громким голосом, что халиф покатился навзничь со смеху, а невольницы продолжали стоять перед ним с полным вежеством и пристойностью. И тогда Абуль-Хасан воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Мы вернулись к тому, что было прежде. Остается только мне возвратиться в больницу, чтобы меня снова посадили к бесноватым. Клянусь Аллахом, придет ко мне сегодня начальник и хозяин больницы со своими людьми и принесет свои приспособления и воловью жилу, и станет этот проклятый меня терзать, как терзал раньше. Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Защити, о владыка! И спаси от этого бедствия! Я ведь еще не оправился от ран после пыток и побоев, которые перенес в больнице. Но причина всего — тот проклятый купец-масулец. Обещал ведь он, проклятущий, запереть дверь, и не иначе, как оставил ее открытой. И вошел ко мне сатана и сделал со мной то же самое, что в прошлом месяце. Он хочет забраться ко мне в голову и смутить мой рассудок. О, масулец треклятый! Прикидываешься, будто ты из Масула, и приходишь ко мне в Багдад в облике купца, а сам ты сатана и сын сатаны. Ты ведь у нас известен, ибо сатана приходит в Багдад не иначе, как из Масула, чтобы испортить людям рассудок своими проклятыми снами. Посрами, Аллах, проклятого купца, что был у меня! Клянусь Аллахом, ты никто иной, как сам сатана! Прошу против тебя помощи у Аллаха! Клянешься, о мерзейшей из тварей! Клянешься, что запрешь дверь, а сам уходишь и оставляешь ее открытой?»